Глава 13. Ранним утром я проснулась от плача малышки и покормила ее. Галина, пожелав мне приятного дня, уехала в город, чтобы поговорить так с называемыми нужными людьми. При воспоминании о прошедшей ночи я мучительно краснела и ничего не могла с этим поделать. Порой мне казалось, что все это только приснилось. Но мое сердце бешено колотилось, и я в который раз думала о том, что обманываю себя. Я не могла понять, какое состояние я испытываю в данную минуту. То ли великое счастье, то ли ужасную агонию души. Мне хотелось верить, что я испытываю к Галине чувства, которые значат намного больше, чем обычная женская дружба. Но в глубине души понимала, что это всего-навсего благодарность за то, что она для меня сделала, приняв участие в моей судьбе. Прошло несколько часов. Галина не возвращалась. Когда кого-то ждешь, время тянется необычайно медленно. Я немного перекусила и без конца поглядывала на часы. Нервы были на пределе. И я ничего не могла с этим поделать. Ничего. Из окна была хорошо видна шумная улица. Куда-то спешащие люди, разноцветная реклама, пестрые иномарки. Скоро наступит вечер, сядет солнце. Город быстро заполнят сумерки. Меня терзали противоречивые чувства и страх перед тем, что я останусь одна в четырех стенах. С каждой минутой меня все больше и больше охватывала паника. Я осознавала, что мне нельзя нервничать, потому что как только я начинаю нервничать, Динулька тут же ворочается, начинает беспокоиться. Галина не вернется. Я не должна распускаться. Я пойду на все ради дочки. А может, я просто нетерпеливо и тороплю события? Стараясь справиться с волнением, я налила себе крепкого кофе, сделала несколько глотков и подошла к зеркалу. Беременность явно пошла мне на пользу. После родов я расцвела. Я представила себе свадебное платье. Наверное, я должна быть очень красивой невестой. У меня будет великолепное платье и пышная юбка со множеством складок и рюш. Я соберу волосы в красивую прическу, и не буду надевать фату, чтобы не скрывать свою красивую длинную шею. Наоборот, постараюсь подчеркнуть ее совершенную линию, тонкий, изящный изгиб. Да, и вырез на моем свадебном платье будет глубокий, откровенный. Мой супруг будет неотразим точно так же, как неотразима я, и он никогда не причинит мне боль. Все эти фантазии привели к тому, что я расплакалась. Когда на улице стало совсем темно, я уже не могла сидеть на одном месте. Я металась по комнате, то и дело подходила к двери, прислушиваясь к каждому шороху. Дочурка улавливала мое настроение и вела себя крайне беспокойно. Галина не возвращалась. В который раз, подойдя к зеркалу, я отметила, что мое лицо припухло и стало болезненно бледным. Под глазами большие синие круги. Что же делать? Я перебрала один вариант за другим. Ни один не годился. Можно попытаться выйти на улицу и обратиться к какому-нибудь американцу за помощью. Но что я могу сказать, не зная языка? Да и кто согласится мне помочь? У меня нет ни единого цента. А здесь есть только один язык. Язык денег. Он понятен и прост. Мысль о том, чтобы пойти в полицейский участок, я отмела сразу. Меня просто засадят за крепкую стальную решетку и навсегда разлучат с дочерью. Оставалось одно – найти российское посольство, встать на колени перед послом и поведать свою страшную историю. Без каких-либо прикрас и исключений. Кроме своего ужасного поступка, когда я решила продать своего ребенка, обязательно расскажу о нелепо погибшей Динке и о других, которых отправляют за кордон так же, как отправили нас. Вот завтра встану с утра пораньше, накормлю Дину и пойду искать посольство. Хотя нет, я не оставлю малышку одну, ведь я ведь могу не вернуться так же, как не вернулась Галина. Я возьму свою доченьку на руки и пойду с ней. За эти двое суток я очень изменилась. Исчезла вера в то, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Надежда на то, что Галина вернется, испарялась каждой минутой. У меня даже не было сил думать о том, почему не вернулась Галина. Наверняка с ней что-то случилось. Жива ли она? Я знала только одно. она не сбежала. Она бы никогда не оставила меня одну, в чужой квартире и чужой стране. Случилось что-то непредвиденное, что в корне поменяло все планы. Нужно только дождаться утра. Ночью я вряд ли смогу дойти до посольства, успокаивала себя я. В минуты горького отчаяния закрывала свой рот руками и убегала на кухню, чтобы мои рыдания не разбудили и без того плохо спавшую дочь. За эти двое суток я перекусила всего один раз. Сказывалось сильное нервное напряжение. Из-за этого у меня почти совсем пропало молоко, а детские смеси, купленные Галиной, подходили к концу. По всей вероятности, Галина не утруждала себя хозяйственными хлопотами и готовкой, а ходила поесть в какую-нибудь уютную кафешку или небольшой ресторанчик. Если бы я знала, что она так внезапно пропадет, я бы заставила ее накупить детского питания как можно больше. Хотя всего не скупишь, на всю жизнь не напасешься. Я поразилась тому, какие дурные мысли лезут в мою голову. Ближе к полуночи я поняла, что мое самочувствие ухудшается с каждой минутой. Если бы я была у себя на родине, я бы уже давно позвонила в скорую, в милицию, обзвонила бы все морги, бюро регистрации несчастных случаев. Но здесь, поняв, что я не в состоянии справиться с паникой, я взяла начатую бутылку шампанского и принялась пить прямо из горла. Простояв долго открытым, оно потеряло вкус и напоминало горьковатую воду. Выкинув пустую бутылку в мусорное ведро, я открыла холодильник и присвистнула. Он был пуст. А ведь я не могу купить даже хлеба. Деньги. Опять все упирается именно в них. Возможно, если перевернуть всю квартиру вверх дном, можно найти какую-нибудь заначку. Но на это у меня просто не было сил. Я вышла на балкон и бессмысленно уставилась на скопище припаркованных машин. Неожиданно мое внимание привлекла машина, показавшаяся довольно знакомой. Вроде бы я видела ее раньше. У меня перехватило дыхание. Господи, какая же я дурная! Как я сразу не догадалась, что она похожа на машину, принадлежавшую Льву. На такой меня встречали в аэропорту, возили в клинику на обследование. Я стояла ни жива, ни мертва. И с ужасом наблюдала, как из машины вышли трое мужчин. Мои опасения оправдались. Одного из них я отлично знала и не смогла бы спутать его ни с кем. Это был Лев. Двух других я видела впервые, но от этого мне не становилось легче. Что это? Роковая случайность? И мужчины приехали к кому-то другому по своим делам или все-таки по мою душу? Но ведь о моем местонахождении не знает никто. Никто, кроме Галины. Галина! Нет! Она бы никогда меня не сдала даже под дулом автомата. Она знает, что я совсем одна, без помощи и поддержки. Одна, с крошечной дочкой на руках. Она это знает. Зайдя в комнату, я закрыла балконную дверь на щеколду и принялась ждать. Я ждала и слушала, как стучит мое сердце. Она стучала так, что, наверное, его слышно даже в парадном. Ночная тишина и только громкие удары сердца. Такие громкие, что хочется заткнуть уши. От машины до моей квартиры идти не больше 5 минут. Если через 5 минут в мою дверь не позвонят, значит, это простое совпадение, причем счастливое. Возможно, в этом доме живут их знакомые или находится какой-нибудь магазин. В конце концов, тут масса магазинов. Они занимают почти весь первый этаж. А если в мою дверь позвонят? Нет, я не знаю, что. Когда в мою дверь и в самом деле позвонили, я едва не умерла от разрыва сердца. Я посмотрела на дочку. Звонок повторился. Буквально на цыпочках я подошла к глазку и замерла. Первое, что пришло мне в голову, сделать вид, что в квартире никого нет. Но звонки были настойчивыми и продолжительными. Забеспокоилась дочка. Если не перестанут звонить, она обязательно проснется и раскричится. Тогда ее могут услышать соседи. Перекрестившись, я постаралась изменить голос и еле слышно спросила. «Кто там?» «Свои», — донесся до меня голос льва. Припав к глазку, я увидела то, что боялась увидеть больше всего на свете. «Вы кому? Вы, наверное, ошиблись?» Я по-прежнему изменяла не только голос, но и интонацию. «Мы не ошибаемся». «Ольга, открывай по-хорошему». «Какая Ольга?» — не сдавалась я. «Открывай, не тяни резину». «Я сейчас позвоню в полицию». Я блефовала, потому что в квартире не было телефона. «Звони куда хочешь, только не забывай, что к этой квартире не подведен телефонный провод». Словно разъяренный жеребец заржал лев. «Тогда я выйду на балкон и начну звать на помощь. Мне обязательно помогут». «Только погромче ори, чтобы приехал полицейский наряд и доставил тебя в тюрьму. Потому что у тебя нет ни имени, ни родины. У тебя нет даже никаких бумаг. А здесь, как и везде, нет бумаг, значит, нет человека. Без бумажки ты какашка. А девку твою отдадут в приют, из которого мы ее обязательно заберем. Можешь не сомневаться. У нас есть связи и деньги». «Ну и сволочь ты, лев», — обреченно произнесла я своим голосом. «Ну ты и сволочь. Давай не будем выяснять отношения через дверь. Пусти нас в квартиру, и мы подробно обо всем поговорим». «Ага, нашел дуру. Утром я поеду в российское посольство и подробно расскажу нашему послу обо всем, что со мной произошло. А еще я расскажу про тебя и твоих друзей. Так что в американскую тюрьму придется садиться тебе. Она уже давно по тебе плачет, понял?» «Не понял». «Ты из подъезда-то не выйдешь». Почувствовав, что у меня может начаться истерика, я припала к двери и заголосила. «Левушка, я тебе все прощаю. Будь другом, убирайся к чертовой матери вместе со своими братками. Я вас не знала и знать не хочу. Давайте разойдемся миром. Вы забудете про меня и мою дочь, а я забуду про ваше существование без всяких претензий». «Как это без претензий?» «А какие ко мне претензии?» – почти задыхаясь, спросила я. «Их слишком много. Если ты прямо сейчас отваливаешь нам полтинник баксов, то мы на все закрываем глаза и забываем о том, что ты топчешь эту землю». «Сколько?» «Полтинник баксов. Ровно столько стоит твоя свобода». $50? 50 000, дура!» У меня пересохло во рту и потемнело в глазах. «Ты что, совсем спятил? А ты думала, тебе всегда халява будет?» «Халява, милочка, закончилась. Пришло время расплачиваться по счетам». «По каким еще счетам?» «По обыкновенным. Тебя сюда наша фирма со всеми удобствами за свой счет доставила». Начал было лев, но я зло перебила его. «Да какая к черту фирма? Вы жалкая кучка бандитов, торговцев живым товаром!» Лев не придал значения моим словам и продолжил. «В мотеле на халяву жила, жрала, сколько хотела и что хотела. В клинику тебя возили. Это мы все вбиваем в наши расходы. За твоего ребенка нам покупашка 30 баксов заплатил, а ребенка так и не получил. Приходится неустойку оплачивать». «Да вы, гады, хотели моего ребенка продать на органы!» Чуть было не разрыдалась я. «А тебя вообще не должно интересовать то, что мы сделаем с твоим ребенком. Ты хотела его продать, а мы хотели этому поспособствовать. Его дальнейшая судьба должна быть тебе просто по барабану. Да балды, короче». «Как это не интересовать? Это же мой ребенок!» «Это уже не твой ребенок, а наш. За него с нас теперь клиент деньги требует. Так что давай. Или полтинник баксов, или своего ребенка. Не получите ни того, ни другого». На лестничной клетке открылась соседская дверь. Выглянула пожилая женщина. Посмотрев сонным взглядом, она спросила их о чем-то и громко зевнула. Лев ей что-то ответил. Их диалог продлился около 5 минут. Как только старушка исчезла за порогом своей квартиры, громко хлопнув дверью, лев проговорил уже более суровым голосом. «Давай открывай, а то уже соседи потихоньку начали высовываться. Лишнее внимание нам ни к чему». «Так это же хорошо. Сейчас соседи начнут не только высовываться, но и вызовут полицию. Не откроешь, мы взломаем дверь. На вашем месте я бы не стала этого делать. Если соседи реагируют так только на то, что вы тут стоите, то представьте, что будет, если вы начнете ломать дверь. Хорош базарить. Ну так и проваливайте, если хорош, с трудом проговорила я и почувствовала укол сердца. Ударив по двери кулаком, Лев посмотрел на братков и злобно усмехнулся. «Ну что, придется немного у дома подежурить. Эта сука без еды долго не протянет. Немного поголодает и сама нам своего выродка вынесет». «А может, мы все-таки дверь того?» — спросил браток с тупым лицом. «Да эта старая карга нас уже просекла», — произнес Лев недовольным голосом. «Наверное, к двери припала и подслушивает. Скоро будет светать. День подождем. Если Ольга из дома не выйдет, следующей ночью придется брать хату штурмом. Только тихо и осторожно, чтобы не привлечь внимание посторонних». Припав к двери, Лев процедил сквозь зубы. «Послушай, дура бестолковая, мы будем стоять у подъезда до тех пор, пока ты не сдохнешь в этой квартире, как загнанная крыса. Или мы просто выберем момент и взломаем дверь. Если ты одумаешься, выйди на балкон и махни нам рукой. Мы забираем у тебя ребенка и гарантируем твою неприкосновенность. А это значит, что ты получаешь свою десятку баксов, мы посадим тебя в самолет и пожелаем мягкой посадки. Подумай хорошенько. Если ты не сдашься добровольно, исход будет плачевный, даже трагический. Ты же мечтала вернуться на родину с деньгами и начать новую жизнь. Пожалуйста, мы сделаем это. Мы всегда играем по правилам. Я хочу вернуться на родину со своей дочерью. С трудом сдерживая рыдание, сказала я. Если бы вы посадили меня в самолет вместе с дочкой, я бы всю жизнь работала и все до копеечки вам отдала. У тебя только один выход. Подумай, но знай. Каждая минута работает против тебя. Мужчины направились к лифту и исчезли из поля зрения. Я села на пол и разрыдалась. Начало светать. Я собралась силами и подошла к окну. Прямо напротив моего балкона стояла машина, за рулем которой сидел Лев. Он смотрел прямо на меня и разговаривал по мобильному телефону. Проснулась и заплакала дочка. Я дала ей грудь, но молока не было. Я давила свою грудь, массировала соски, но так и не смогла выдавить ни капли. Видно, молоко перегорело из-за всех моих страшных потрясений. Достав полупустую и уже последнюю банку смеси, я принялась разводить ее водой и приговаривать, глотая слезы. Дремлет папа на диване, дремлет мама у стола, дремлют наволочки в ванне. Дина тоже спать легла. Я взяла дочку на руки и стала кормить. Она удовлетворенно засопела. «Динуля, много не ешь», — словно в бреду говорила я и с ужасом смотрела на то, как дочка доканчивает бутылочку. «Господи, ну оставь на следующий раз. Видимо, Динулька хорошо проголодалась». Она выпила все содержимое бутылочки, откинула головку и сладко уснула. Я положила ее на диван, погладила беззащитное личико и прошептала. «Родная моя девочка, спи. Я никому тебя не отдам. Это я тебе обещаю». Когда совсем рассвело, я вновь подошла к окну. Машина была на том же месте. Мне показалось, что мужчина смотрит на меня в упор. Но это и не важно. Важно то, что у меня нет малейшей возможности не только дойти до посольства, но и просто выйти из подъезда. «Господи, ну отъедьте!» — шептала я, как помешанная, и кусала уже, и без того ободранные губы. Постояв около 10 минут, я отошла от окна, закрыла глаза и заплакала. Мне было совершенно безразлично, что холодильник пуст, но меня охватывал дикий ужас от того, что закончилось детское питание, и мне нечем накормить свою малышку. Я даже не могла себе представить, что мне делать, когда ребенок захочет есть. Меня сначала бросило в жар, начало лихорадить. Я была в отчаянии от собственной беспомощности. После появления Льва и его друзей у меня пропали последние надежды на то, что Галина вернется. Я опустилась на пол, обхватила голову руками, пытаясь справиться с головокружением. За эти дни я страшно обессилила. Квартира стала похожа на клетку, из которой был только один выход. Да и то, впасть самого настоящего хищника. 3 суток. Господи, как же это долго! В нормальной обстановке эти сутки пролетают так быстро, а здесь 3 суток недоедания, бессонницы, нервного напряжения, слез. Так можно свихнуться, сломаться, но мне нельзя. Если что-то случится со мной, никто не позаботится о малышке. Галины нет. И все разлетелось на куски. Все оказалось растоптанным. Жаль, что в квартире нет телефона. Как жаль. Если бы он был, я бы обязательно позвонила. Стоп. А куда я могу позвонить? Бог мой, мне совершенно некуда звонить. В Россию? Кому? Матери? Чтобы окончательно добить ее? В полицию? Ведь это смешно. Господи, как же это смешно. В голове был полнейший хаос. Я ни на чем не могла сосредоточиться. «Нужно напиться», — промелькнуло у меня в голове. «Когда напиваешься, становится легче». Я принялась рыться в многочисленных кухонных шкафах в надежде найти хоть что-нибудь выпить. Мне повезло. В самом дальнем углу одного из шкафов стояла на четверть заполненная бутылка отменного виски. На голодный желудок алкоголь подействовал моментально. Перед глазами все поплыло. В ушах, наконец, прекратилось страшное гудение, которое преследовало меня в последнее время. Затем наступило какое-то онемение. Было тяжело даже шевелить губами, но стало намного легче. Приятное тепло разлилось по всему телу. Обняв пустую бутылку виски, я села у кухонного окна. Неожиданно вспомнился московский офис, в котором мне предложили продать своего будущего ребенка. Молодая симпатичная женщина обнимала меня за плечи и восторженно говорила о том, какой героический поступок мне предстоит совершить. Мол, с их фирмой связано много богатых молодых американских семей, которые спят и видят, чтобы усыновить ребенка. Они стоят в очереди по несколько лет и терпеливо ждут. Мое согласие будет благородным, гуманным поступком. Ведь можно убить ребенка, сделав аборт, а я подарю ему жизнь. Для бездетной семьи этот ребенок будет самым желанным, самым любимым. И я поверила. Страшно подумать, но тогда я поверила каждому сказанному слову. Господи, какой же наивной я была. Потом вспомнился момент, когда я в первый раз в жизни взяла в руки загранпаспорт. Тогда я заплакала. То ли от радости, то ли от страха перед неизвестностью. А может, и просто от того, что за время ожидания сдали нервы. В американском посольстве я должна была скрывать беременность и доказывать необходимость своего выезда за бугор. Это было довольно сложно. Целая куча каверзных вопросов и целая куча лжи. В день получения визы меня жутко лихорадило. Сумасшедшая очередь на Садовом кольце. Я никогда в жизни не видела таких больших очередей. Человек 400, не меньше. И только около 50 получили разрешение на въезд в Соединенные Штаты Америки. Остальные нервничали, ругались. Кто-то впадал в истерику и орал. Как же я боялась, пока ждала своей очереди. Я оказалась одной из немногих, кому посчастливилось получить визу. А затем аэропорт, таможня и самолет. Мысли мои вернулись к спящей дочке. Я с ужасом подумала, что она вот-вот проснется, а мне нечем ее накормить.